Когда я ушел, вечная радость осталась во мне. Я выглянул в окно, и проходящий ветер покачал кроны деревьев, которые приветствовали меня. Впервые я услышал их речь. И в воздухе пульсировало всеприсутствие. Чего ты желаешь? Услышал я его голос в своем сердце. Гуру заперли меня в той башне, чтобы я противостоял богам, которые ею владели. Я хочу видеть! Воскликнул мой мудрый дух, да будет так! И с того момента ни один человек не может скрыть от меня свою душу или разум. Я ощущаю каждую мысль в своей голове. Как я избежал в 2017 году засады, в моих словах. И священникам, которые усомнились, что за полчаса я попросил руку Лейлы. Отец, Сын и Святой Дух увенчали меня этим даром, видеть чистоту души. Во всех моих путешествиях под небом я никогда не встречал женщину с такой ясной душой. Лейла, моя жена, мой советник, которая разделяет душу Марии.